Перевод Валерия Брюсова. Душа ночи. Ночь тихо близится к концу, душа устала от печали, мечты от тщетных дум устали, ночь тихо близится к концу. Приди и прикоснись к лицу, тех пальцев ждет мое лицо, те пальцы, словно ангел снежный, приди и принеси кольцо. Коснись меня прохладой нежной, повей в горящее лицо, чтоб я не умер, не угас при солнце в первый яркий час. Коснись меня рукой целебной и окропи росой волшебной орбиты воспаленных глаз. Я вижу, лебеди скользят, плывут в волнах за рядом ряд и тянут шеи, изнывая. Больные бродят вдоль оград, последние цветы срывая. Приди ко мне в последний час, твоя рука, как ангел снежный, коснись моих усталых глаз, травы иссохшей мертвых глаз, как овцы дремлют безмятежно. Перевод Валерия Брюсова. Видение. Вижу, тают поцелуи, гибнут пролитые слезы, мысли все мои и грезы меркнут, точно света струи, точно ряд поникших лилий, то лучи луны печальный, то закат зари прощальный, то цветы, что миг лишь жили. Вижу, в полусне витая, сквозь опущенные веки, прилетели с той просеки на цветы воронье стаи, свет любви в душе ленивой, скорбный свет любви туманный, блещет ровный, бледный, странный, как луна над сонной нивой. Перевод И. Гриневской. Молитва. О, сжалься надо мной за то, что медлю я, у грани моего желания не смело, душа моя в тоске бессилья побелела, и от бездействия бледна душа моя. Душа моя, приют несовершенных дел, рыдает в тишине, беспомощно взирая на трепет рук своих, касающихся края, того, чему расцвет не дан еще в удел. Из сердца моего воздушными волнами несутся легкие сиреневые сны, а в душу с хрупкими, как бледный воск руками, вливается меж тем усталый свет луны. В нем лилии сквозят своею желтизною, цветы грядущих дней, расцветшие в тиши, и зарождаются, озарены луною, лишь тени грустные, бессильных рук души. Перевод О. Чумина. Листва сердца. Под синим куполом стеклянным, усталой, изжитой печали, недвижны понемногу стали страдания на сердце туманном. Символики застывшие растения, поблеклых наслаждений ненюфары, холодный мох, лианы мягкой чары и пальмы тихие хотенья. И только лилия, как бледное видение, прямая, хрупкая, влекома высотою, она над горестной листвою недвижное свершает вознесенье. И посреди лучей, струимых ей сияний, как будто свет луны печальный возносит к синеве хрустальной молитву белых воздыханий. Перевод Александра Ара. Горячая душа. О, взоры с трепетными снами, незатемненными во мгле, о сердце с вечными мечтами и ночи влажные в душе. Я розы мертвых ожиданий в пучине духа тихо скрыл и над могилой пожеланий глаза свои, как дверь, закрыл. И каждый день, смыкая вежды усилием тщетным бледных рук, я возношу свои надежды под темной зеленью разлук. Душе тревожный от бессилий, мечта горящих уст страшна, и посреди чистейших лилий струится черная волна. Перевод С. Рафаловича. Усталые звери. О, страсти тайные приюты, и ужас, и покой! Глаза больных едва сомкнуты меж облетевшую листвой. Собаки дум моих греховных, гиены зависти в пыли, и на равнинах скуки ровных львы сладострастия прилегли. Под небом тусклым и могильным, как небо, их бесцветен взгляд. Они, отдавшись снам бессильным,